Как же так? Парень не говорит, понимаете, зимой, когда на улице минус 10, я наливаю в термос горячий бульон и отправляюсь на футбол. Через 2 часа на улице все такой же адский холод, а когда я открываю термос, в нем горячий суп. Правильно? Ну вот. Потом, в разгар лета, когда на улице 40, я наполняю тот же термос ледяным лимонадом. Через 2 часа я уже умираю от жары, открываю его, а в нем все такой же ледяной лимонад. А теперь вы ответьте мне на один вопрос. Откуда он знает? Веноск зачерпнул пригоршню M&M's и предложил их свинье. Я что-то не вижу аналогии. Величайшее изобретение людей, Уэбер, это любовь. Это настолько великое изобретение, что человек не только сделал это, но и вдохнул в него жизнь, а через некоторое время оно стало таким сильным и умным, что вырвалось у нас из рук и теперь само управляется со своими делами. Оно, как этот термос, оно знает. А вот откуда оно знает, никому не известно. Ты хочешь заполучить эту женщину и понимаешь, что хотя она буквально создана для тебя, ты бессилен. Поэтому за дело берется любовь. Пусть ты не можешь получить ее, зато можешь узнать о ней больше, чем знает кто-либо другой на свете, включая даже ее замечательного мужа. Вы не можете вместе спать, и тем не менее ты получаешь возможность узнать ее лучше, чем смог бы даже за сотни проведенных вместе ночей. Как говоришь, называется то место? Рондуа? Радуйся, Уэбер. Радуйся даже самому плохому. Любовь делает вам подарок, вам обоим. Прекратились эти сны так же внезапно, как и появились. Если верить книге Карлен, я перестал их видеть, потому что она положила руку мне на лоб и произнесла тайное слово. По-моему же, она прекратилась, потому что я прошел через свою непредусмотрительную любовь к ней, как через своего рода глубокий туннель под горой, миль в 10 или 20 длиной, и, наконец, вышел на другую сторону. К тому времени, как она коснулась моего лба и произнесла это слово «кукунары», я уже миновал туннель и снова вышел на свет, моргающий и еще не соображающий, где я, но уже в безопасности и совсем в другой стране. Я всегда буду любить ее, однако уже не с таким нездоровым отчаянием и надеждой, как раньше. Это было просто самоубийственно. Если Веноск говорил правду, и Рондуа дала нам любовь, то потеря этой удивительной страны означала для меня также избавление от моей болезненной одержимости Калин Джеймс, которая так тяжело влияла на меня несколько долгих месяцев. Через пару часов, после того, как Уайт упомянул Рондуа, позвонил Дэнни Джеймс, чтобы узнать, как дела. Я хотел было рассказать ему о видеокассетах и о том, как у меня со спины вспорхнула ожившая татуировка, но Саша была дома, а я пока не хотел, чтобы она услышала об этом. Уайт был единственным, кто знал всю историю целиком. И мы с ним договорились не рассказывать ей ничего до тех пор, пока сами ни в чем до конца не уверены. Что если Стрейхорн и вправду жив? Или спросонья в самом деле ангел, сошедший на землю, чтобы исправить его дурные дела? Саша была беременна и одновременно больна раком.